Глава 24. Возвращение. Мы вынырнули из нуль пространства за орбитой Нептуна на расстоянии около 5 миллиардов километров от Солнца. Вынырнули, пришли в себя после анабиоза. Корабельный врач Эри Рудби заверила нас, что все в порядке, но в ближайшие полгода следует воздержаться от новых погружений в анабиоз. Для организма это не слишком полезно. Определились с координатами. 5 миллиардов километров – это дохрена как много. Зато безопасно, поскольку абсолютно исключен вариант, при котором горное эхо выходит из нуль пространства в той же самой точке, где находится тот же Нептун, Уран или любое другое небесное тело Солнечной системы. Да, вероятность этого, даже если ты выныриваешь где-нибудь между Землей и Марсом, крайне мала. Сравнимо с вероятностью попадания метеорита в человека. Насколько мне известно, за всю историю наблюдений такое случилось лишь однажды. 13 ноября 1954 года в американском штате Алабама. Метеорит весом почти 4 кило пробил крышу, разбил радиоприемник, срикошетил и на излете ушиб домохозяйку по имени Энн Ходжес, лежащую на диване. Шанс 1 к 10 миллионам, примерно, но все-таки не нулевой. И лучше не рисковать. Поэтому за орбитой Нептуна. Еще на Гараде, когда обсуждали маршрут, я высказал мнение, что все хорошо, но больно долго добираться до Земли. Больше 20 недель получается. 5 месяцев. «Пойдем с перегрузкой», – предложил Сернан. «Как тогда, когда разгонялись от Земли, помнишь?» 2,5 месяца на двукратный, – быстро посчитал в уме Быковский. «Нет уж, спасибо. Я лучше 5 месяцев потерплю. Домой хочется, но не такой ценой». «Спокойно, товарищи земляне. Я еще не закончил», — улыбнулся Ксана Савьен Румара. «Рад вам сообщить, что на горное эхо в рамках модернизации установлены гравий-генераторы последнего поколения. В отличие от старых, с которыми вы уже знакомы, они позволяют компенсировать даже 10-кратное ускорение. Таким образом, путь от точки выхода из нуль пространства до Земли займет, по нашим расчетам, около 2 недель. Нормально? Готовы столько потерпеть?» Да, это, конечно, было совершенно иное дело. Горное эхо послал радиосообщение, возвещающее о нашем прибытии, и начал разгон. «Земля», — говорит командир нуль звездолета «Горное эхо» Орхи Бертера. «Мы в Солнечной системе, за орбитой Нептуна. Все нормально. Расчетное время прибытия на Луну – 15 суток. Ястребы – Валерий Быковский, Юджин Сернан и Сергей Ермолов – передают горячий привет. Они здоровы, чувствуют себя хорошо. Ждем ответа. Прием». Радиосообщение ушло с корабля на русском и английском языках и должно было достичь Земли чуть меньше, чем через 5 часов. Ответ с Земли пришел через 9 часов 58 минут. «Горное эхо», — говорит Земля, — «добро пожаловать в Солнечную систему. Рады, что все получилось и вы вернулись. Ждем вас на Луне и затем на Земле. Ястребам привет, пусть выходят на связь как можно скорее. Тут их родные от переживаний места себе не находят. Ну и мы беспокоились. Прием». Потянулись рутинные дни. Неделя на разгон, неделя на торможение. «Терпеть не могу статус пассажира», — жаловался Сернан уже на третий день, сидя в кают-компании за дежурной чашечкой драва. «Заняться нечем». «Занятий полно», — сказал Быковский. «Просто тебе неохота этими занятиями заниматься». «Можно подумать, тебе охота». «И мне неохота, но я себя заставляю». «Какой ты иногда правильный бываешь, командир, аж противно. Чистый городец». «Не-е-е», — усмехнулся Быковский. «Обычный дисциплинированный советский человек». «О чем я и говорю. Что советские, что городские, почти одно и то же. 2 сапога пара. Так, кажется, вы говорите». «Не перегибай», — сказал я. «Советским до городцев еще пахать и пахать. А уж всем остальным, включая вас, американцев, пахать, пахать, пахать и еще раз пахать». «То есть в 2 раза больше, чем советским?» — захохотал Сернан, быстро загнув на левой руке 2, а на правой 4 пальца. «Примерно», — пообещал я. «Вы же все такие индивидуалисты, что дальше некуда. Хрен чего докажешь, пока доллар не покажешь». Можно подумать, это плохо. А доллар так и вообще отличная вещь. Очень надеюсь, что его оставят в покое. Я себя как-то лучше чувствую, когда в бумажнике лежит хотя бы пара-тройка Джексону. Примечание от автора. Жаргонное название банкноты номиналом $20, на которой изображен седьмой президент США и основатель демократической партии Эндрю Джексон. Конец примечания. «Не оставят», – пообещал я. «Если мы начнем все те преобразования, которые наметили, то они неизбежно коснутся и мировой финансовой системы». «Почему?» – спросил Быковский. «Интеграция между странами станет еще теснее. Объем международных платежей и промышленного производства, включая производство электроэнергии, резко возрастет. Течение капиталов из одной области в другую ускорится, а значит, доллар постепенно сдаст свои позиции в качестве мировой валюты». «Не вижу логики», – сказал Сернан. «С чего бы?» «Объясняю. Ваш хитрый Дик недавно уже изменил мировую финансовую систему, когда отвязал доллар от золота». Примечание от автора. Хитрый Дик. Прозвище Ричарда Никсона. Про изменение финансовой системы. Речь идет о так называемом «Никсоновском шоке» – серии экономических реформ Ричарда Никсона, приведшая к изменению мировой финансовой системы. Конец примечания. Ну, отвязал и ладно. Все бы так и шло, как задумано. Ваша Федеральная резервная система продолжала бы печатать бумажки под названием доллары и успешно выдавать их за настоящие деньги, поскольку весь мир обслужил бы ваш внешний долг. Однако сейчас, когда появился новый серьезный игрок, все изменится. Какой еще новый игрок? Не понял Сернан. Гарат, что ли? Ну не Юпитер же, улыбнулся я. С плазмоидами мы пока не торгуем, а с Гарадом будем. Или ты думаешь, что все эти волшебные новые технологии достанутся Земле бесплатно? Антигравитация и сверхпроводимость, ладно, так и быть, будем считать, что это подарок. В залог нашей долгой и крепкой дружбы. Но все остальное, извини. Чем точнее расчет, тем крепче дружба, сказал Быковский. Так говорят у нас, в авиации. «Правильно говорят», – кивнул я и, глядя на озадаченное лицо Сернана, продолжил. «Теперь скажи мне, чем Земля будет за все это платить? За термоядерные и кварковые реакторы, за компьютеризацию всех областей человеческой деятельности и создание всемирной информационной системы, за базу на Луне, за новые легкие, недорогие и сверхпрочные материалы, тот же углерид и пластмонолит, за ядерные космические двигатели и планетолеты, за генераторы силовых полей и надежную антирадиационную защиту, без которой невозможна колонизация Солнечной системы, за технологии терраформирования Марса, за новую медицину, за много и многое другое, всего сразу и не перечислить. Долларами? Смешно. Ни доллары, ни рубли, ни любая другая земная валюта Гораду не нужна. Золотом? В какой-то мере да, возможно. Но именно что в какой-то. Весьма незначительный. Так чем же? Погоди, сейчас угадаю, сказал Быковский. Ты уже как-то упоминал. Энергией. Не совсем. Энергии Гарад производит хоть залейся. Валютой, дорогие мои друзья, товарищи и коллеги. Только уже не международной, а межпланетной, которая в свою очередь будет обеспечена производимой энергией. И эта валюта Гарадский Элуран, догадался Сернан. Примечание от автора. Денежная единица на Гараде. Конец примечания. «Бинго!» – я вскинул вверх руку. «О, черт!» – пробормотал американец. «Но это же, считай, финансовое рабство!» «Теперь понимаешь, что чувствует какой-нибудь гондурас, когда его вынуждают расплачиваться за жизненно необходимые товары исключительно долларами?» «Эй, это другое!» – воскликнул Сернан. «То же самое, но не переживай, никакого финансового рабства не будет. Все будет хорошо. Гораду выгоднее иметь равноправного союзника, а не слугу и уж тем более раба. Слуг у нас хватает, сами их делаем». «Это ты так думаешь», – произнес Сернан недоверчиво. «А как оно обернется на самом деле?» «Оно так», – согласился я. «Реальность всегда вносит свои коррективы. Но, во-первых, пусть обо всех этих отношениях между Землей и Горадом специалисты голову ломают. А во-вторых, как говорят у нас на Руси, Бог не выдаст, свинья не съест. «Ага», – кривовато усмехнулся Сернан. «Волшебное русское слово «дахусим». Как же, знаем». «Так ведь работает, Юджин», – воскликнул я, смеясь. «Работает». Но труднее всего приходилось малышу. Маленький плазмоид уже откровенно тосковал по дому и впал в полное уныние, когда выяснилось, что сразу попасть в систему Юпитера не получится. Пришлось уговаривать, объяснять и утешать. Хорошо еще, что среди членов экспедиции имелись более сильные эмпаты, чем я, специально отобранные для общения с плазмоидами. В частности, наш врач Эри Рудби, которая взяла на себя большую часть этой трудной задачи. «Ничего», — сказала она мне. «Справимся. Зря, что ли, у меня по курсу детской психологии 10 баллов в дипломе». И ведь справилась. Да так хорошо, что в какой-то момент, когда малыш стал проводить с Эри гораздо больше времени, чем со мной, я даже почувствовал легкий укол ревности. Впрочем, всего лишь укол, не более того. Да, я успел привязаться к малышу, это правда. Наверняка даже буду скучать по нему, когда мы расстанемся. Но посвятить всего себя воспитанию и утешению маленьких плазмоидов в условиях их оторванности от дома – увольте. Громадное спасибо, что сняли с меня это тяжкое бремя. Посадочные опоры горного эха коснулись поверхности Луны 19 сентября 1974 года, в четверг. Был вариант остаться на орбите, но после переговоров с Землей решили садиться. Почему? Постоянная база на Луне. Уж больно заманчивое было предложение. Да и то сказать, сколько лет мечтать о лунной базе, а тут она практически сама идет тебе в руки. Кто откажется? Куй железо, пока горячо, и бери, пока дают. Вот и взяли. Как я узнал позже, за время нашего отсутствия была проведена большая дипломатическая работа, во время которой СССР и США утрясли большинство противоречий, связанных с освоением Луны, и пришли к приемлемому для них и других заинтересованных стран соглашению. Даже предполагаемое место нашли, где строить. Кратер Амундсен, на видимой стороне Луны, рядом с Южным полюсом. 103 километра диаметром, почти 6 километров в самой глубокой части. И велики шансы, что там есть вода. В виде льда, разумеется. А вода – это энергия, топливо и жизнь. Связались с горным эхо. Мол, чего тянуть? Раз уж в планах есть общая лунная база, давайте начинать. Мы пока прилететь и помочь не можем, поэтому вы первые. Предложение совпало с инструкциями, полученными экспедицией на Гараде. Однако с ним все-таки связались. Дальняя связь работала безупречно и получили добро. Глубокое сканирование кратера Амундсена, проведенное с орбиты, показало, что лед под поверхностью действительно есть. Много льда. Хватит на все. Сели штатно. Первым делом провели бурение и убедились в наличии льда окончательно. Сканеры сканерами, а увидеть своими глазами никогда не помешает. Затем с помощью строительных роботов выровняли посадочную площадку для смелого. Выгрузили и установили планетолет-космокатер. Гравигенераторы – великое изобретение, не устану повторять. В Черне разместили место под будущую базу, проект которой еще предстояло окончательно утрясти и утвердить всеми заинтересованными сторонами. На все это ушла неделя. Можно было лететь на Землю. По плану на Луне в горном эхо оставалось 6 членов экипажа, включая командира корабля. Они должны были продолжать работать по устройству лунной базы, поддерживать связь с Землей и Гарадом и запустить несколько аппаратов вокруг Луны для ее подробного исследования, включая поиск возможной базы странников. 13 человек, 10 гарадцев, трое землян и один плазмоид отправились на Землю. Зачем брали с собой малыша? Это был жест доброй воли, как любят формулировать советские газетчики. Когда мы вернем маленького плазмоида домой, постараемся не затягивать с этим важным делом, то надеемся, нам зачтется гуманное обращение с ним, и так неудачно и даже катастрофично начавшиеся отношения с этой фантастической разумной расой Юпитера изменятся к лучшему. В конце концов, Солнечная система – наш общий дом, а в общем доме нужно жить в мире. Помнится, когда мы рассуждали на эту тему еще на Гараде, то довольно быстро пришли к выводу, что общим домом по мере необходимости можно назвать и нашу галактику Млечный Путь, а в далекой перспективе и всю Вселенную. А значит, наш привычный советский лозунг «Миру мир» приобретает воистину умопомрачительные масштабы. Что, разумеется, не отменяет необходимость держать наш бронепоезд на запасном пути и быть готовым к любым неожиданностям. Примечание от автора. Песня о Каховке. Слова Михаила Светлова, музыка Исаака Дунаевского из кинофильма «Три товарища», 1935 год. Конец примечания. Старт назначили на 26 сентября. Это был день рождения моего папы, Ермолова Петра Алексеевича. Ему исполнялось 39 лет. Поэтому с утра, во время сеанса связи с землей, я, Быковский, Сернан, лично командир горного эха и начальник экспедиции передали ему свои поздравления с пожеланием крепкого здоровья, счастья в личной жизни и успехов в его нелегком труде. Папа был на службе, но ему передали запись поздравления по телефону. Это было первое в истории наших цивилизаций совместное поздравление с днем рождения, о чем папе тоже торжественно сообщили. Папа был горд, растроган и пожелал нам поскорее уже вернуться домой в целости и сохранности, чем мы и занялись сразу после сеанса связи. «Знаете, о чем я подумал?» – спросил Юджин Сернан, когда мы, облаченные в скафандры, ехали к космокатеру «Смелый» на вездеходе, управляемом Джеда. «Заметь, я мог бы сейчас пошутить, но сдержался», – сказал Быковский. «Ценю», – отозвался Юджин, – «но ты не угадал. Я вдруг подумал, что место наших общих посадок Аполлона-17, Горного Эха, Союза там, на восточной окраине Моря Ясности, где уже возникло первое на Луне кладбище, станет когда-нибудь культурным наследием Земли, мемориалом и даже туристическим объектом». «Смелая мысль», — сказал Быковский. «Запатентуй, когда вернемся. Большие деньги можешь заработать». «Пойдете акционерами?» — спросил Сернан. «Но контрольный пакет чур у меня!» Я захохотал. «Спасибо, друг», — ответил Быковский. «Но нет, я же коммунист все-таки». «А я комсомолец», — сказал я. «К тому же в деньгах не нуждаюсь, но за предложение и впрямь спасибо. Так что действуй, не стесняйся. Место и впрямь знаковое. Кому, как не тебе, идею столбить? Если что, мы с Валерием Федоровичем поддержим. Да, Валерий Федорович?» «А то!» — ответил Быковский. «Нет», — вздохнул Сернан, подумав. «Не получится. Наследие общее получается. Не только земли, но и города». «Ты все равно предложи», — сказал я. «Пусть все знают, что тебе первому пришла в голову эта замечательная идея». Мы стартовали с Луны в 10 часов утра по московскому времени, того же 26 сентября в четверг. Выход на орбиту, несколько оборотов вокруг Луны в исследовательских целях, уход с орбиты, разгон, торможение, выход на орбиту вокруг Земли, несколько оборотов, спуск, посадка. Все вместе это заняло чуть больше суток. Можно было и быстрее, но мы не торопились. Куда торопиться, если путь фактически закончен? 27 сентября 1974 года в 10 часов и 52 минуты утра городский космокатер «Смелый» с включенными гравигенераторами плавно опустился на бетон подмосковного военного аэродрома «Чкаловский». «Есть касание», — сообщил по внутренней связи инженер-пилот Асаба Альчу. «Приехали», — весело сказал Быковский. «Yes!» — воскликнул Сернан. Стих шум двигателей и гравигенераторов. Судя по картинке на обзорном экране и информации о температуре за бортом, Москва встречала нас бабьим летом. Голубое небо, солнце, легкий юго-западный ветерок и плюс 18 градусов тепла. Идеально. Просто идеально. Так и должно быть для исторической встречи. Космокатер стоял на бетоне посадочной площадки горизонтально, как стоят самолеты. Мы прошли к шлюзу и спустились по трапу. От здания аэропорта к нам уже мчались машины. Как потом оказалось, торжественная встреча должна была состояться возле здания аэропорта. Там все уже было приготовлено для этого. Трибуна, ковровая дорожка, хлеб-соль, оркестр. Но Леонид Ильич не выдержал и все поломал. «Дик, какого черта?» Как нам потом рассказывали, обратился он к Никсону, который ради такого случая прилетел накануне в Москву вместе с Генри Киссинджером. Примечание от автора. В этой реальности импичмента Никсона не случилось. Конец примечания. «Там наши парни прилетели с гостями, а мы, как два надутых индюка, будем ждать их здесь, на трибуне. Как-то это не по-русски и не по-американски, и вообще не по-человечески». «Что ты предлагаешь, Леня?» – спросил Никсон. «Поехали!» – махнул рукой Брежнев и начал спускаться с трибуны. «Охрана, секретари, наши семьи, семья Юджина Сернана прилетела в Москву на президентском самолете Никсона. Девушки в национальных русских костюмах и с хлебом с солью едва успели сообразить, что происходит. Но сообразили и быстро расселись по машинам. Один оркестр остался на месте в полной растерянности. Водители завели моторы, и стихийная встреча помчалась к планетолету. Первыми по трапу спустились мы. Валерий Быковский, Юджин Сернан и я. За нами Гораций и Малыш. Встали, ожидая. Машины затормозили метрах в 20 от нас, и оттуда начали выходить люди. Я стоял и улыбался, как дурак, узнавая одного за другим. Мама, папа, сестра Ленка, Леонид Ильич, Цуканов, Никсон, старина Генри Киссинджер, Петров и Баширов. «Сережка!» Откуда-то из-за спин выскочила девушка в легкой джинсовой куртке поверх оранжевого платья и в кроссовках. Растрепанная рыжая грива волос сияла на солнце. В руках букет разноцветных астр. Кто-то из охранников попытался ее схватить, но она ловко увернулась и кинулась ко мне. «Танька!» Я шагнул навстречу. «Вернулся!» Она кинулась мне на шею и крепко поцеловала. «Ура!» – крикнул кто-то весело, и мне показалось, что я узнал голос Петрова. Это был, пожалуй, самый сладкий поцелуй в моей жизни. Когда он закончился, я приблизил губы к розоватому, нежному ушку девушки и шепнул так, чтобы услышала только она. «Выйдешь за меня замуж?» «С ума сошел!» – вспыхнула она и через полсекунды добавила. «Конечно, если ты не передумаешь». Я знал, что не передумаю. Теперь я знал это совершенно точно.